Весенние вечера старый скрипач выходил играть к памятнику Пушкина почти ежедневно. Он брал с собой черепаху и ставил ее на лапки возле себя. Во все время музыки черепаха неподвижно слушала скрипку и в перерывы игры терпеливо ждала продолжения. Футляр от скрипки по-прежнему лежал на земле против памятника, но крышка футляра была теперь постоянно закрыта, потому что старик уже не ожидал к себе в гости седого воробья. В один из погожих вечеров начался ветер со снегом. Музыкант спрятал черепаху за пазуху, сложил скрипку в футляр и пошел на квартиру. Дома он по обыкновению накормил черепаху, а затем поместил ее на покой в коробку с ватой. После того старик хотел взяться за чай, чтобы погреть желудок и продлить время вечера. Однако в примусе не оказалось керосина, и бутылка тоже была пустая. Музыкант пошел покупать керосин на Бронную улицу. Ветер уже прекратился, падал слабый, влажный снег. На Бронной продажу керосина закрыли на переучет товара, поэтому старику пришлось идти к Никитским воротам. Закупив керосин, скрипач направился обратно домой по свежему тающему снегу. Два мальчика стояли в воротах старого жилого дома, и один из них сказал музыканту: «Дядя, купи у нас птицу, нам на кино не хватает». Скрипач остановился. «Давай», — сказал он, — «а где вы ее взяли?» «Она сама с неба на камни упала», — ответил мальчик и подал птицу музыканту в двух сложенных горстях. Птица, наверное, была мертвая. Старик положил ее в карман, уплатил мальчику 20 копеек и пошел дальше. Дома музыкант вынул птичку из кармана на свет. Седой воробей лежал у него в руке. Глаза его были закрыты, ножки беспомощно согнулись, и одно крыло висело без силы. Нельзя понять, обмер ли воробей на время или навечно. На всякий случай старик положил воробья себе за пазуху под ночную рубашку. К утру он либо отогреется, либо никогда более не проснется. Напившись чаю, музыкант бережно лег спать на бок, не желая повредить воробья. Вскоре старик задремал, но сразу же проснулся. Воробей пошевелился у него под рубашкой и клевнул его в тело. «Живой», — подумал старый человек. «Значит, сердце его отошло от смерти». И он вынул воробья из теплоты под своей рубашкой. Музыкант положил ожившую птичку на ночлег к черепахе. Она спала в коробке, там лежала вата, там воробью будет мягко. На рассвете старик окончательно проснулся и посмотрел, что делает воробей у черепахи. Воробей лежал на вате тонкими ножками кверху, а черепаха, вытянув шею, смотрела на него добрыми, терпеливыми глазами. Воробей умер и забыл навсегда, что он был на свете. Вечером старый музыкант не пошел на Тверской бульвар. Он вынул скрипку из футляра и начал играть нежную, счастливую музыку. Черепаха вышла на середину комнаты и стала кротко слушать его одна. Но в музыке недоставало чего-то для полного утешения горюющего сердца старика. Тогда он положил скрипку на место и заплакал.